5. Первый раз в жизни я шла по коридорам родного вуза в таком виде. Это было похоже на сон, в котором обнаруживаешь себя голой перед толпой народа. Лучше бы голой, чем быть одетой так. Это все лысый постарался. Копался в моих шмотках, подобно заправскому извращенцу-трансвеститу. Безжалостно выкидывал все джинсы, деловые брюки и свободные бриджи. «Не понимаю вас, баб. Нахрена вы в это рядитесь, как мужики, а?» Он с таким отвращением потряс моими милитари-штанами с кучей карманов, что я почти засмеялась. «Если бы я хотел трахнуть мужика, у меня вон под боком дохера озабоченных уродов в таких штанах. Баба должна быть нежной, полуголой и одета так, чтобы можно было присунуть, не раздевая до конца». Смеяться резко расхотелось. И одеваться в свои легкие платья с разрезами и короткие сарафаны тоже. «Вот, это возьми», — он кинул мне короткую белую футболку. «Это моей 10-летней сестры». Возмутилась я. Ленка пару раз оставалась у нас ночевать и забыла, видимо. Лысый только оскалился и кивнул. Теперь эта футболка так туго обтягивала мою грудь без лифчика, что видно было не только торчащие соски, но и темные ореолы. Слава богу, меня никто не узнавал. Но это потому, что все встречные парни, да и девушки, пялились на мою подпрыгивающую грудь, не обращая внимания на лицо. Чулочки. Лысый чуть ли не облизывал мои полупрозрачные белые чулки, купленные в каком-то забытии. Мне так хотелось замуж, что я заранее начала собирать свадебный наряд. И вот теперь темные грубые руки мнут их, растягивают, поглаживают. «Надевай. Сейчас?» Я сидела на краю кровати, кутаясь в свой пушистый банный халат вместо секретутских блузки и юбки, в которой ходила на собеседование и заранее тряслась от перспективы встречи со вторым владельцем Билингвы. «Да!» — ухмыльнулся лысый. «При вас? А я не мужик, что ли?» «Вот именно. Хочу заранее прицениться», — заявил он. «Если опять завалишь все дело, хоть утешусь твоей сладкой попкой. Покажи товар». Мне пришлось встать с кровати и действительно натянуть чулки под его грязным взглядом, хоть я и старалась поменьше оголяться, но сразу заметила стремительно растущий бугор у него в штанах. Но на этом мои страдания не кончились. Хотя трусики он выбрал на удивление скромные. На удивление, что он вообще позволил мне надеть трусики. Потому что юбку тоже выбрал он. Как и сказал, такую, чтобы прямо в ней можно было. Если ее не придерживать, она задиралась сама. Я старалась делать это незаметно. Девушка, которая ходит, прижимая подол, выглядит еще развратнее, чем обычно. Хорошо, что идти было недалеко, кабинет декана находился на первом этаже. Декан давно не появлялся на факультете, кабинет пустовал, и его передали рядовому преподавателю банковского дела Максиму Чельцову. Лично. Если не знать, сколько бабла вливает принадлежащая ему корпорация в наш универ, можно и удивиться. А так вполне объяснимо, почему все остальные преподы ютятся в учебной части, а этот шикует. Я открыла окно рядом с дверью в кабинет, дрожащими пальцами достала сигарету из пачки и подожгла ее. Никогда не курила, даже не пробовала, но сейчас пришлось набрать в рот дым и выдохнуть его в сторону двери. С этим я могла справиться и своими силами. А вот дальше. Чтобы ты опять не сбежала, придется применить серьезные меры. Я не успела проследить за взглядом лысого, который устремился за мою спину. Чьи-то руки перехватили меня за плечо, в кожу вонзилась тонкая игла и сразу поплыло широкое доброе лицо доктора, который так коварно меня поймал. Это он приехал на следующий день после Лёшкиного проигрыша, накапал мне волокордина, погладил по голове и велел лежать. Долго-долго рассказывал, как я иду по глухой лесной дорожке, какие растения встречаю по пути, как перебираюсь через ручейки. Его монотонный голос усыплял и успокаивал. И заодно вгонял в транс. Что он говорил дальше, я уже не запомнила, как и то, что показывал на экране смартфона. Выплывая из этого странного состояния, через несколько часов я слышала отголоски беседы в коридоре. «Идеальная девочка», — говорил он. «Вам повезло, такая гипнабельная. Можно обойтись без наркотиков пока. А теперь, как мы видим, уже нельзя. Меня даже забыли предупредить. Просто укол. И внимательный взгляд. и снова странные картинки на смартфоне, от которых затуманилось в голове. Щелчок пальцами. Подташнивает. Она готова. Я? К чему? Лысый решил проверить. Юленька, встань раком и отопырь попку. Я хотела заорать, послать его к черту. Нет. Я хотела поглубже завернуться в халат и сказать, что не буду его развлекать. Дело так дело, пустите меня к этому Максиму Чельцову. Но вместо этого вдруг поняла, что мне хочется сделать это для него. Просто встать на колени и локти и повернуться задом. Как к Муратову. Внутри что-то орало от ужаса, что сейчас это тоже достанет член и неизвестно, что сделает, но внешне я только улыбалась. Молодец, девочка. Меня звонко ударили по бедру. А потом Лысый обогнул кровать, приблизившись ко мне с другого конца, и вдруг залепил пощечину. Голова мотнулась, но я снова подняла на него улыбающееся лицо, хотя кожа горела огнем и кружилась голова. Класс! Восхитился Лысый. Голова кружилась и сейчас. Сильно кружилась. Но пока я себя контролировала. По своей воле уселась на подоконник, еще разок набрала в рот дыма, но выдохнула его не в осеннюю свежесть двора, а снова в сторону кабинета. Ждать долго не пришлось. Дверь распахнулась, ударившись о стену, и оттуда вылетел мужик в белой рубашке с закатанными рукавами и жилете. Второй владелец Билингвы тоже был красавчиком, хотя намного более слащавым, чем Эльдар. «Это кто тут такой охреневший?» Рявкнул он и осекся, увидев меня. Взгляд скользнул по ногам, задержавшись там, где юбка задралась, открывая край чулка. Он облизнулся, но перевел его выше, намертво застряв на груди. На моих торчащих сосках. «Фамилия?» — медленно спросил он, опираясь руками на подоконник по обе стороны от меня. Бежать было некуда.